Увидев ее глаза, я почувствовал себя морально опустошенным и очень уставшим. «Боже, Моник, зачем тебе это?» — спросил я. «Зачем?» Она с застывшим лицом отрешенно смотрела на меня. «Зачем ты ввязалась в это дело?» — снова спросил ее я. «Ты мне очень нравилась, Моник. Мне было приятно быть с тобой. Ты была для меня...» «Черт возьми, я даже не знаю, как это выразить словами. Так хорошо было касаться тебя, говорить с тобой, целовать. Вспомни прошлую ночь. Не могу поверить, что ты была неискренней со мной. Неужели в тебе сидят два человека?» «Ты все равно ничего не поймешь», — ответила девушка. Я немного помолчал, а потом с горечью в голосе сказал. «Может быть, и не пойму, Моник, но как ты можешь сегодня любить, быть со мной в постели нежной и пылкой, почти безумной, а на следующий день готовой меня убить?» «Мы не собирались тебя убивать, Шил». Я рассмеялся. «Ах, вы даже не собирались. Что ж, может быть. Скорее всего, это планировал сделать кто-то другой». «Но вы точно знали, что это должно произойти», — сказал я и посмотрел вокруг. Небо темнело, дождь стих и теперь только накрапывал. «А какая разница, кто собирался меня убить, ты или кто-то из ваших?» «Прости, Шел, похоже, ты сошла с ума». «Да я и сам немного того», — сказал я и перевел дух. «Ладно, Моник, кажется, я где-то допустил прокол. Ты ведь не сомневалась, что я подставная лошадь, правда?» «Ни минуты», — покачав головой, ответила она. «И в чем была моя ошибка?» Я не рассчитывал получить ответ на свой вопрос, но девушка с жаром и презрением, удивившим меня, неожиданно выпалила. «Их было несколько. Первое. В Лос-Туркасе ты обратился ко мне со словами, как давно мы не виделись, а должен был сказать, как же долго мы с тобой не встречались. Так что, как только ты открыл рот, я сразу поняла, что ты не тот, за кого себя выдаешь. И то, что я тебя раскусила, ты понял, когда мы ехали по улице Хуареса». Она брезгливо скривила губы и добавила: «А дурачить тебя было не так уж и сложно». Передо мной теперь сидела совсем другая Моник, и это меня потрясло. В том, что настоящее имя ее было не Моник, я уже не сомневался. Ловко ей удалось меня одурачить. Даже не отличающийся особым интеллектом капитан и тот сумел меня надуть. Надо же! На пароле, а они всегда казались мне детской и наивной игрой, у меня и вышел прокол. Волнение и тревога вновь охватили меня. Я понимал, что это продолжение действия ядовитых паров, которыми я надышался в квартире Амадора. Однако, даже зная причину своего состояния, я не мог побороть в себе ни страха, ни сомнений. Меня пугала мысль, что если я совершу еще хоть одну, пусть даже малейшую ошибку, доктору и Баф ничем помочь будет нельзя. Отныне я не имею права на ошибку. Любая будет последней в моей жизни. Моник, сама того не желая, подвела меня к этой мысли. Мне предстояло многое узнать от нее, и я посмотрел на девушку, пытаясь понять, смогу ли я при необходимости применить силу и заставить ее говорить. Испачканное помадой лицо Моник, по которому я совсем недавно наносил пощечины, ее большие глаза и пухлые чувственные губы оставались для меня неотразимо красивыми и притягательными. Мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы сначала снять с водителя пояс, а затем связать им руки и ноги Моник. Столкнув мертвого водителя на пол, я перевалил девушку на переднее сиденье, а сам, перебравшись на место водителя, включил двигатель. Он «Мертв?» — спросила меня Моник, как только машина тронулась с места. «Этот авангард рабочего класса, который у тебя под ногами?» «Да, мертв». Мы проехали немного. Потом я свернул с дороги и остановил машину между деревьями, где нас было бы трудно заметить. Выбравшись наружу, я открыл багажник, достал из него моток тонкой проволоки и водительский инструмент. Перегнув проволоку несколько раз, я оторвал от нее два куска. Одним связал Моник за спиной руки, а другим — ее ноги. Девушка не проронила ни слова. Затем я вынес ее из машины и посадил под деревом спиной к машине. Здесь, под раскидистой кроной, было не так сыро. Я снова вернулся к Плимуту, вытащил из него тело водителя, дотащил его до дерева и свалил перед сидевшей на земле Моник. Та в испуге отвернулась от трупа. Я стал задавать ей вопросы, но она упорно молчала. Думаю, с наступлением темноты Моник, сидя рядом с трупом в тихом безлюдном месте, все равно бы раскололась. В этом я был абсолютно уверен. Но ждать, когда ее охватит панический страх, и она, наконец, заговорит, я не мог. Снова вернувшись к машине, я достал из багажника два металлических колпачка от ступицы, затем вынул аккумуляторную батарею, отлил из нее в один колпачок немного кислоты, затем вставил аккумулятор на прежнее место. Моих действий Моник видеть не могла, так как сидела спиной к машине. В другой колпачок я отжал тряпку, предварительно намочив ее в бензине, а затем в оба колпачка добавил воды из радиатора. Кислота разбавилась водой и стала не такой концентрированной, чтобы вызвать ожог, однако достаточно сильной, чтобы появилось жжение. Приблизившись к дереву, я поставил один колпачок у девушки за спиной, а с другим подошел к ней спереди. «Послушай, Моник, здесь кислота из аккумуляторной батареи, поняла?» Она испуганно посмотрела на меня. «Моник, у тебя очень красивое лицо. Самое привлекательное сексапильное из тех, что мне доводилось видеть. Знаю, как ты им гордишься, и ты абсолютно права. Редкая женщина может похвастаться такой красотой». «Шел, что ты задумал?» — срывающимся от волнения голосом наконец спросила она. «Зачем ты это принес? Ты прекрасно знаешь, что мне от тебя нужно. Где Кулебра и его центр? Расскажи мне о них, о докторе Баффингтоне и Бафф, где они находятся. В общем, обо всем, что с ними связано. Скажешь, я не сделаю тебе ничего плохого. А эта кислота на случай, если будешь упираться». Моник облизнула пересохшие от страха губы. «Не надо, Шел. Ты же знаешь, что я все равно ничего не скажу. Я делаю правое дело и не собираюсь тебе помогать. Меня ничто не заставит отречься от своих убеждений. Шел, ты же сказал, что я тебе очень нравлюсь, что прикосновения ко мне, мои поцелуи тебя возбуждают, что ты в постели от меня в восторге. Это было прошлой ночью, дорогая, сейчас ты мне все расскажешь». «Ну?» «Нет, ни за что на свете, Шел», — решительно произнесла Моник. «Хорошо. Тогда слушай, что тебе придется вынести. Я заранее предупреждаю тебя, потому что мне совсем не хочется этого делать, тем более с тобой. Но у меня не остается другого выхода». Я осмотрелся. Погода как нельзя лучше соответствовала моим планам. Да, и нервное состояние девушки, пережившей первый шок при виде колпачка с якобы концентрированной кислотой, было как нельзя кстати. Моник выглядела уставшей и психически надломленной. В таком состоянии ее упорство было легче преодолеть, однако я физически чувствовал, как уходит драгоценное время.